Конечно, достопримечательности. Да-да, граф, пойдемте, его голос звучит нервно и сбивчиво. У нас тут неподалеку есть храм Двухмородова М, то есть Двуликого Януса. Там на алтаре много арок, символизирующих конец и начало бытия и ни одной статуи. О, хорошо, а то статуи нам уже поднадоели что-то, соглашаюсь. Спешно кивая, понтифик ведет нас прочь из храма, явно решив, что продолжение экскурсии лучше не затягивать. Грохот позади и не думает утихать. Галим расшумелся не на шутку. Капитолийский холм, Рим. Юпитерский кипит от гнева. Он ходит взад-вперед в своем покое, взъерошенный и взвинченный после случившегося в храме. Галим, замаскированный под Юпитера и подаренный покровителями из обители мучения, оказался совсем не той надежной машиной, на которую рассчитывал Юпитерский. Главный жрец установил его в самом центре Капитолийского храма, готовясь к тому моменту, когда власть Цезаря пошатнется. Тогда можно было бы устроить эффектное сошествие Юпитера с небес, трюк, способный вдохновить народ и спровоцировать восстание, демонстрируя, что даже боги против Цезаря. А дальше, с поддержкой разгоряченной толпы, Юпитерский надеялся свергнуть Цезаря и занять трон Рима сам. Но все обернулось настоящим кошмаром. Галим внезапно ожил и начал пинать жрецов, вместо того, чтобы тихо ждать своего часа. Как он вообще активировался? В нем же не было ни капли энергии. В хаосе, который тотчас охватил храм, Юпитерский с трудом добрался до подземелья, где хранился ключ управления, чтобы отключить неуправляемую машину. Но пока он отсутствовал, весь храм уже успел увидеть, как Юпитер, царь богов и бог людей, раздает жрецам каменные пинки. Отключить голема удалось быстро, но беда уже случилась. Слухи о гневе Юпитера, пинающего собственных служителей, разлетелись по всему Риму. Даже сам Цезарь отреагировал, выразив сомнение в том, что на Капитолийском холме все в порядке. Конечно, хитрый как лис, он оставил критику своим людям, поручив ее придворным сановникам. Те тут же начали высказываться, что боги, возможно, разгневаны на жрецов, в том числе на самого Юпитерского. Это уже всерьез угрожало его положению и влиянию. Сжав кулаки, Юпитерский лихорадочно пытается разобраться, как все могло так выйти из-под контроля. Теперь, чтобы вернуть свое влияние, ему нужно действовать быстро. И остается только один выход. Срочно взяться за призвание Аватара, единственного существа, которое может спасти его от падения. Юпитерский, заставив себя успокоиться, вызывает ближайшего прислужника, сторожащего за дверью. Едва тот заходит, Юпитерский бросает: «Где сейчас Филинов?» Прислужник, слегка наклонив голову, отвечает: «На экскурсии, ваше преосвященство». Понтифик Аврал показывает графу с женами храм Януса. Юпитерский на мгновение задумывается, хмуря лоб и сцепив руки за спиной. Он понимает, что ловушку придется подготовить позже, да и место для этого понадобится более нейтральное, чем Капитолийский храм. Прислужник, заметив его задумчивость, добавляет с ноткой беспокойства: «Ваше преосвященство, были замечены двое посторонних в монашеских туниках. Они направляются в сторону Филинова. Это явно эквиты Люция». Юпитерский усмехается, приподнимая одну бровь. «Люций, значит, прекрасно. Пусть его люди действуют», усмехается Юпитерский. «Соберите неподалеку группу боевиков. Следите за эквитами и вмешивайтесь только в том случае, если Филинов будет на грани». Юпитерский отлично понимает, что нападение людей Люция – просто подарок судьбы. Прекрасная возможность позже выйти на сцену как герой-спаситель и предложить Филинову свою помощь. Ну, конечно же, из лучших побуждений. С таким предлогом можно не только укрепить доверие, но и ненавязчиво дать понять, что настоящая защита от врагов, вот она, рядом. Жрец, немного колеблясь, спрашивает: «А если угроза будет касаться его жен, что нам делать в этом случае?» Юпитерский, не меняя выражения лица, пренебрежительно машет рукой: «Да плевать на них. Понтифик Аврал ведет нас с женами и Настей все дальше, глубже, в сердце этих древних храмов. Мы проходим через бесконечные арки у алтаря Януса. Но мое внимание приковывает не архитектура. В какой-то момент я ощущаю снизу едва уловимые потоки энергии. Нечто знакомое, пробивающееся сквозь толщу каменных стен. Иномирская энергия, я точно знаю это ощущение, хотя сейчас ловлю лишь слабый ее след, тонкий, как дразнящий запах. Пока не понимаю, что это за энергия, но одно ясно. Потом придется проникнуть тайно внутрь Капитолийского холма и как следует все здесь изучить. Вдруг я чувствую приближение кого-то высокого ранга. Фоновое сканирование сработало без сбоя. Подключаюсь к ломтику, прячущемуся в тени, и через его глаза вижу приближающихся мастеров, замаскированных под обычных послушников в простых туниках. Смешно, какой мастер станет рядиться в одежду прислужника. Очевидно, это ловушка Люция. Он опять отправил своих эквитов. Только почему их всего двое? Это даже как-то оскорбительно. Неужели Люций думает, что я стою всего пары бойцов? Хотя, возможно, они очень сильны. Ну, второй ранг не так уж впечатляет, если честно, но многое зависит от дара и опыта. К примеру, мой легион держит в себе столько опытных мастеров, что при желании высшего грандмастера можно положить. Я поворачиваюсь к Авралу и женам. Мы с Лидзором сейчас отлучимся в уборную. Пара минут, и вернемся. Светка прищуривается, мгновенно подхватывает. А можно с тобой, в мужскую комнату? Света, ты серьезно? Усмехаюсь я. Она разочарованно вздыхает. Так ты и правда туда? Ладно, иди уж. Я киваю Лидзору, и мы спокойно направляемся в коридор, навстречу двум мастерам в туниках. Они планировали застать нас врасплох, но явно не ожидали столкнуться лицом к лицу. Лидзор, окинув их взглядом, усмехается. Хо-хо-хо. Какие к нам гостинцы пожаловали. Я выпускаю демонические когти и с усмешкой добавляю. Всего двое, это как-то маловато для нашей компании. Мастера окутывают себя доспехами тьмы. Темники, значит. Ну и что, подумаешь, у меня тоже есть. Я предугадываю их ход, знаю, что первым делом они попытаются скрыться за завесой темноты. И точно, вокруг мгновенно сгущается мрак, накрывая нас плотным облаком тьмы, словно черное полотно. Оно обволакивает пространство, гася свет, звуки. Вот только для меня это не проблема. Воронов уже включен, и я вижу каждую деталь вокруг. Лидзор, похоже, озадачен этим внезапным мраком. Он останавливается, оглядывается, бросает мне короткий, оценивающий взгляд и с хриплым смехом говорит. Ну и темень. Эй, граф, сооруди-ка мне валун. Мне это больше по душе, чем вслепую махаться. Секундное усилие, и у меня в руках возникает массивный, увесистый камень, созданный специально для Лидзора. Он перехватывает его шестипалой рукой, чуть отступает назад, затем с силой метает валун в потолок. Камень с грохотом пробивает магический светильник. Помещение озаряется вспышкой, яркий, ослепляющий свет разрывает облако тьмы на части. Магические лучи из разбитого светильника растекаются вокруг, разрезая темноту и заливая зал ярким светом. Теперь Лидзор видит все, как на ладони. Он хищно усмехается, доставая топор из-за спины. Хо-хо, ну вот другое дело. Теперь и ваши вспоротые кишки будет хорошо видно. Темники остолбенели, глядя на разлившийся по залу свет. Похоже, они не ожидали, что их тьму можно так легко разорвать. Я, накидывая доспех тьмы, холодно замечаю. Тупицы, вы ж в засаде, так стойте там, где нет света, иначе вся ваша скрытность коту под хвост. Толку от ваших козырей? Шлемы темников темнеют от обиды, и они бросаются на нас, взметнув клинки тьмы. Ну да, тупоголовость, видно, не дают им усваивать простые истины. Один из них, нацелившись на меня, идет в атаку, но я уже жду его, еще сильнее вытянув демонические когти. Едва он подходит ближе, я вытягиваю свои демонические когти еще сильнее. Он явно не ожидал такого маневра и, струханув, пытается отшатнуться. Но уже поздно, я резко врезаю когти ему в грудь. Сила геноманта легионера позволяет мне вытянуть из него биоэнергию, что ж, весьма неплохая замена энергопластырем. Когти в данном случае работают как проводники, очень удобная зарядка, хех. Второй темник оказывается чуть хитрее и в рукопашную не лезет. Вместо этого он обрушивает на 11-полого шары тьмы, которые взрываются вокруг него. Лидзор, хоть и без доспехов, держится стойко, его уплотненная, как камень, шкура принимает удары на себя, разве что часть его бороды обугливается и тлеет. Лидзор злобно хохочет, размахивает топором и громогласно восклицает. Ах, моя борода, хрусть да треск. С этим боевым кличем он с силой обрушивает топор на темника, разбивая его словно фарш под мясницким ножом. Кстати, борода у Лидзора тут же отрастает заново, но в следующий же момент пачкается в крови. Лидзор, осматриваясь, разочарованно ворчит. Всего двое, я только в раж вошел, и не говори, откликаюсь я с усмешкой. Мы с Лидзором возвращаемся к Авралу, женам и Насте. Понтифик, едва увидев Лидзора с окровавленной бородой, бледнеет, слегка отшатнувшись. «Я-то чистый, доспех тьмы защитил от брызг крови, да и мои удары были не столь мясницкими, как у одиннадцатипалого». Светка, уперев руки в бока, возмущенно говорит: «В туалет, да, и почему меня не взяли? Я тоже хотела участвовать». «Свет, врагов было всего двое», отвечаю сдержанно. «И, если ты не заметила, ты в платье». Светка закатывает глаза, но возразить нечего. «Понтифик, благодарю вас за познавательную экскурсию», говорю я с легким кивком, удерживая в голосе оттенок дружелюбия. «Мы действительно окунулись в культуру Рима и очень вам признательны, но, думаю, нам пора». Аврал, заметно побледневший и явно потрясенный произошедшим, быстро кивает, с трудом скрывая дрожь в голосе. Его взгляд то и дело скользит по Лидзоровой бороде, белой в красную крапинку. Стараясь собраться, он спешит ответить: «Да-да, конечно, понимаю, как вам будет угодно, господа». Он откашливается, собираясь с мыслями: «Если желаете, я организую конвой и провожу вас к выходу». «Это ни к чему, понтифик, мы прекрасно справимся», отвечаю я с легкой улыбкой, заметив, как понтифик облегченно вздыхает. Понтифик кивает, медленно отступая на шаг и все так же нервно оглядывая зал. Готов поспорить, таких экскурсий у него еще не было. Вернувшись на виллу, первым делом принимаю душ, наслаждаюсь горячей водой, смывая с себя следы недавней схватки, как вдруг ко мне неожиданно присоединяется Камила. Такого маневра я ожидал бы скорее от Светки, но уж никак не от сдержанной брюнетки. Она невозмутимо объясняет: «Да я просто помыться, Даня, ты не подумай, здесь в крыле всего один душ, я же не виновата», говорит Камила с улыбкой. «Что ж, это тебе не Невский замок, где в каждой спальне свой душ, здесь приходится делить удобства». Но жена права, места в душевой много, а очередь не маленькая. Мы продолжаем мыться, и я не упускаю случая полюбоваться ее фигурой. Камила ладная, красивая, с выразительными чертами и черными, как ночь, волосами, стекающими по плечам. Поддавшись искушению, я аккуратно прижимаю ее к себе, и она не сопротивляется, наоборот, поддается навстречу. «Хаем, а все-таки мыться вместе было плохой идеей, в душе мы задержимся. Позже, когда супружеский долг выполнен, я принимаю звонок от Юпитерского». Голос главного жреца напряженный и сдержанный. «Граф Данила, как вам отдыхается в Риме? Как Капитолийский холм? Я, к сожалению, не смог присоединиться к вам во время экскурсии. У меня возникли неотложные дела». «Ничего страшного. Понтифик Аврал справился замечательно». «Понтифик – отличный гид. Это хорошо. Вы помните о нашей договоренности? В обмен на определенные услуги мы предоставили вам информацию об анализе багрового зверя». «Разумеется, помню», – отвечаю спокойно. «Если ваша просьба не противоречит интересам моего рода, я готов помочь». Юпитерский делает паузу, затем сообщает: «Через час встретимся на холме Плутона, место старого кладбища. Там мы обсудим все, и вы сможете решить, стоит ли принимать предложение». Я соглашаюсь на встречу. Похоже, главный жрец наконец-то на что-то решился. Что ж, посмотрим, к чему это приведет, а может, не только посмотрим. Хех. Я выезжаю на встречу в сопровождении Змейки и Светки, оставив дома Лидзора с Камилой и Настей. Светка, конечно, напросилась сразу, она всегда на передовой, ни одной стычки пропустить не хочет. Ее шило в жохаем, боевой азарт иногда удивляет, но куда деваться, надо поощрять натуру жены. С собой прихватил еще и Змейку. Горгона идеальный ночной хищник, а вовсе не факт, что наши переговоры не обернутся ночной охотой. Словом, о Светке. Не знаю, почему она такая. Другие жены все же совсем другие. Лена, настоящая домашняя душа, всегда готова создать уют и поддержать очаг. Камила, хотя и достигла сильного боевого ранга, теперь больше интересуется исцелением и одарением, направляя свою силу в эти, более мирные, сферы. А вот Настя, прирожденная охотница, которую манит дичь и добыча, словно это ее особое ремесло. Мне бы хотелось дать ей возможность развиваться именно в этом направлении, чтобы она могла проявить себя как охотник, а не только как еще один боец в моей команде. Я смотрю на Светку и невольно задаю вопрос: «Слушай, Свет, понимаю, что ты, прирожденная воительница, и огненный дар у тебя буквально из всех щелей плещет. Но, может, тебе хотелось бы попробовать что-то другое, Помимо драк, она вскидывает брови и отвечает с напором. «Даня, я вообще-то ради тебя стараюсь. Вот если бы ты был садоводом, может и я цветочки растила. То есть это я виноват?» – опешил я. «А ты как думал?» – фыркает она, сложив руки на груди. «Хм, похоже, стоит обдумать это повнимательнее. Возможно, Светка проявляет такую боевую натуру именно потому, что хочет привлечь мое внимание и быть со мной на всех войнушках. Я смотрю в окно, замечая мелькающие огни вечернего города, а тем временем Светка, притворно глядя в другую сторону, пододвигается ближе, ее рука обвивает мою шею. Казалось бы, момент спокойствия, и тут внезапно на наш лимузин налетают джипы. Из машин выскакивают вооруженные противники. Один с гранатометом, несколько мастеров и группа людей с сеткометами. Еще пара джипов подкатывает следом, блокируя наш путь. «Господин!» – вскрикивает наш водитель. «Сиди в машине!» – бросаю по мысли речи ему. «С нами нет гвардии, а потому класть в перестрелке единственного водителя – полная глупость. И ты тоже пока сиди!» – бросаю уже дернувшуюся к двери Светке. Не теряя ни секунды, я приказываю ломтику и змейке действовать. Малый молниеносно перебрасывает несколько взрыв-артефактов, точно выверенными бросками подрывая машины противника. Летящие обломки накрывают сеткометчиков и гранатометчика, выводя их из строя на месте. Тем временем по нам открывают огонь, но водитель не промах, вовремя активирует защитные зеркала вдоль корпуса тачки. Мастера остаются с носом, пытаются поливать нас огнем, ветром, тьмой, еще чем-то, но их атаки отскакивают, не причиняя ни малейшего вреда. Мы со Светкой в ответ, не упуская случая, корчим рожи этим дебилам через окно. Почему дебилам? Да потому что к ним сзади уже подкрадывается змейка, в самом начале ловко выскользнувшая сквозь корпус машины. Горгона бесшумно бросается на спины налетчиков. Медные когти разрезают доспехи мастеров. Чьи-то руки и ноги в мгновение ока оказываются на земле, но не головы. Змейка молодец. Пытается взять побольше гадов живыми для своего мазоки. Мне ведь всегда нужны новые легионеры. Противников не меньше десятка. Я приказываю приглушить защиту и выскакиваю наружу. Светка, словно огненная гарпия, рвется вперед, а я тем временем запускаю электрокаменный град, разрывая двоих на месте. Однако атака на этом не заканчивается. Вдали появляются снайперы, подключившиеся к нападению. Конечно, они не представляют серьезной угрозы, ведь обычные пули не пробьют наши доспехи и бронированное покрытие лимузина. Но я решаю не рисковать. Бросаю пси-гранаты прямо в позиции снайперов, сметая их с горизонта. Смешно, но они успели активировать свои защитные поля, только вот оказались они настолько ущербными, что легко пропустили мою псионику. Хотя настоящие поля – это настоящее искусство. Враги заканчиваются, и я приказываю змейке и водителю оттащить коллег к машине. Сам сажусь внутрь, погружаюсь в астрал, прихватывая десяток сознаний. Неплохое пополнение для моего легиона. Примечательно, что все они наемники, а имя нанимателя не знают. Затем набираю юпитерского и, с легким, но упрямым сожалением в голосе, сообщаю: «Ваше Преосвященство, на нас тут организовали нападение. Боюсь, на холм Плутона не смогу приехать». Юпитерский отвечает мгновенно: «Ужасно. Граф Данила, какое свинство, напасть в дороге. Вы целы? Жены не пострадали? Все в полном порядке. Мои люди все целы. Это, безусловно, дело рук Люция. Напасть из-под тишка в его стиле. Все из-за вашего конфликта с ним». «Ага, конечно, это Луций», усмехаюсь. «Кто же еще, ваше Преосвященство? Кто же еще?» Глава 15. Невский замок, Невинск. Лакомка и Лена сидят за длинным столом в зале для совещаний Невского замка. Прямоугольный зал, украшенный тяжелыми бархатными портьерами и старинными гобеленами, насыщен атмосферой камерности и уюта. Тишину зала нарушает легкий скрип открывающейся двери. В помещение входит сухопарый старичок, представитель общества друидов Русского царства, одетый в темно-зеленый плащ, украшенный вышивкой с изображением листьев и лиан. «Приветствую вас, достопочтенные дамы», – произносит он мягким, чуть заискивающим голосом, сопровождая слова легким поклоном. «Графиня Лариса, благодарю вас за то, что нашли время меня принять. Что вы, добро пожаловать, господин друид», – отвечает лакомка с вежливой улыбкой, кивком головы указывая на свободное кресло. «Присаживайтесь, пожалуйста. Полагаю, вас привело к нам на Балтику нечто действительно важное». Друид садится, аккуратно поправляя подол плаща, затем начинает издалека. Как вам, вероятно, уже известно, пхэнцы достигли значительных успехов в друидском искусстве, его голос тихий, но в каждом слове сквозит уверенная непреклонность. Мы, конечно, превосходим их в таких областях, как боевая магия, телепатия, сканирование, но друидство по-прежнему остается их сильной стороной, так же как геномантия остается за римлянами. Лакомка спокойно ждет главного. Лена же едва заметно вздыхает, ее выдержка не столь стойкая, но она старается соответствовать главной сестре. Недавно хэнцы вывели новый, особый вид картофельного жука. Наконец доходит до сути друид. Этот жук пожирает практически все виды культур и посевов, превращая их в труху. Южная Сибирь уже оказалась под угрозой, напасть распространилась, и если не принять срочных мер, весь урожай может быть утрачен. Лакомка обменивается с Леной коротким, выразительным взглядом. Видимо, сейчас последует ключевая часть разговора. Это, конечно, ужасно. Но что именно вы хотите от нас? Спокойно спрашивает она, складывая руки на столе и слегка подаваясь вперед. Нам необходима поддержка. Старичок едва заметно склоняет голову. Мы надеемся, ваше сиятельство Лариса, что вы сможете использовать свое влияние, чтобы убедить вашего супруга, графа Вещего Филинова, проявить больше открытости к сотрудничеству с хэнцами. Если он станет лояльнее и готовым обсуждать с ними вопросы, касающиеся Золотого Дракона, у нас появится шанс получить доступ к их наработкам и методам борьбы с этими жуками. Лена тут же нахмурилась. Уж какая бы она ни была домашняя лапочка, но терпеть такую наглость оказалось выше ее сил. Однако лакомка бросает на нее мягкий взгляд, словно бы говоря: «Оставь это мне, сестра». Лена, скрестив руки на коленях, сдержанно притихает, позволяя лакомке взять ситуацию в свои руки. Вопросы, касающиеся Золотого Дракона, начинает лакомка, удерживая взгляд на друиде, это исключительно внутреннее дело рода Вещих Филинов. Здесь мы ничем не можем вам помочь. Старик нервно сглатывает, но упирается. Поймите, графиня, здесь под угрозой не просто интересы нашего общества, он делает паузу, как бы придавая вес каждому слову, но весь урожай Сибири, может даже. Эти мутированные жуки представляют реальную опасность, и остановить их будет крайне сложно, если не предпринять немедленных и решительных мер. Лена уже закипает. Обобрать ее рот из-за страха перед хэнцами. Какая гнусность. Лакомка же отвечает спокойно и уверенно. Это ужасно, повторюсь, действительно ужасно. Но с драконом мы вам помочь не сможем. Кстати, ведь ваша проблема заключается не в нем, а в жуках, верно? Так, может, сосредоточимся на этом вопросе? Друид слегка растерян, но все же кивает. Конечно, госпожа, а что вы имеете в виду? Лакомка делает знак слуге, и тот вскоре возвращается, держа в руках стеклянную банку с вентиляционными отверстиями. Внутри ползает огромный картофельный жук, размером почти в 5 раз больше обычного. Насекомое медленно двигается по стенкам банки, его броня переливается металлическим блеском. «Позвольте представить вам нашего нового союзника», — говорит лакомка, с легкой улыбкой указывая на банку. «Это жук-каннибал. Каннибал, у него подправленные мозги. Он охотится на мелких колорадских жуков, поедая их, но к растениям равнодушен. Разведете его, и ваша проблема решена». Друид ошеломленно разглядывает необычного жука, пораженный простотой и эффективностью предложенного решения. «Невероятно», — бормочет он, наконец найдя слова. «Благодарю вас, графиня. Это просто находка». Лакомка лишь кивнула в ответ, а мысленно отметила, какой молодец ее Мелинда. Именно он смог вывести этого жука-каннибала, используя геномантию и телепатию. Синтез двух сфер магии. Она сама помогала ему в разработке, снабжая нужными знаниями, а Даня уже все сделал сам, своими руками. После встречи с друидом Лена, едва дождавшись, не сдерживает своего удивления. «Когда вы все это успели?» Лакомка с легкой улыбкой перекидывает ногу на ногу. «Как только узнала об этой проблеме, сразу же сообщила Даниле. Я ведь всегда читаю сводки о культурах и земледельческих проблемах, мне это интересно». Упомянула о жуках, и вместе мы быстро нашли решение. «А во, думаю, то же самое скажет друидское сообщество, когда получит наш счет за разведение жука-каннибала», твердо произносит лакомка, ее взгляд становится холодным и решительным. Она не собирается прощать тех, кто предпочел давить на ее рот, вместо того, чтобы искать собственные решения. Да нитки мы их, конечно, не разорим, но пусть отвечают рублем за свою наглость, добавляет она, сжимая пальцы на подлокотнике кресла. Возвращаюсь на виллу, так и не доехав до холма Плутона. Разговор с Юпитерским уже не актуален. На пороге меня встречают Камила и Настя, их лица полны удивления. Явно не ожидали увидеть меня так скоро. Почему так рано вернулись? Камила хлопает ресницами. Техническая поломка, отвечаю, стараясь сохранить невозмутимый вид. Пришлось развернуться. До Юпитерского так и не добрались, но, честно говоря, он и не рвался к разговору. Скорее, наоборот. Точное слово, фыркает Светка. Наоборот. Я бы этому жрецу всю бороду повыдергивала. Камила и Настя обмениваются недоуменными взглядами. Затем их внимание переключается на змейку, стоящую рядом, вся перепачканную кровью врагов. Настя, усмехнувшись, обводит ее взглядом с головы до ног. «Кажется, нашей змейке срочно нужно к воде», — говорит она, качая головой, и вместе с Камилой водит ее, чтобы отмыть следы недавней бойни. «Я, мать-выводка, фака», — раздается шипение из коридора. Змейка не в восторге от воды, куда больше ей по душе вылизаться самой. Но девушки, как всегда, найдут способ ее уломать. Достаточно пообещать кусочек сочного мяса, и она сдастся без особых возражений. Светка же направляется к холодильнику с таким решительным видом, будто собирается оставить его пустым. После драки на нее напал зверский жор, хоть я и зарядил ее энергией, но, видимо, сейчас у нее хавательный час. Лидзор, скрестив руки и бросив взгляд на утащенную змейку, с сожалением вздыхает. Хруст да треск. Упустил хорошую драку, судя по кровище на твоей хищнице, говорит он с долей досады. Эх, а мог бы и я размяться. Я усмехаюсь, направляюсь на кухню и успеваю спасти один чебурек от Светки. Откусив большой кусок, выхожу на веранду, набирая номер советника Цезаря. Когда он наконец отвечает, я без предисловий спрашиваю. Кто у вас знает все проходы и коридоры подземелья Капитолийского холма? Советник недоуменно отвечает. Зачем вам эта информация, граф? Мы договаривались только о проникновении к Луцию, а не в вотчину Юпитерского. И, позвольте напомнить, с теми складами и винотекой вы уже переборщили. Цезарь недоволен. Я усмехаюсь. Простите, а при чем здесь я? Может, у вас есть доказательства, что это были мои люди? Нет, но, тогда ближе к делу, перебиваю я. На меня только что пытались напасть. И, полагаю, это дело не Луция. Ему не нужно нанимать наемников, он давно не стесняется присылать своих эквитов. Советник пытается возразить. Зачем бы жрецам хотеть вашей смерти? Смерти, вряд ли, усмехаюсь я. Скорее, они хотели бы заполучить меня живым. Вы же в курсе про аватара Плутона? Советник замолкает. Поняв, что с этим он предпочел бы не спорить, я продолжаю. Понтифик Аврал может знать план храмового ансамбля? В ответ, напряженное молчание. Я добавляю, не давая ему уклониться. Где сейчас находится понтифик Аврал? Советник осторожно отвечает. Почему вы решили, что я должен знать это? Уверен, что Цезарь постоянно контролирует местоположение всех ключевых жрецов, отвечаю я спокойно. Иначе и быть не может. Советник внезапно замолкает, даже дыхание в трубке не слышно, как будто пошел совещаться, возможно, даже с самим Цезарем. Через некоторое время раздается новый голос, властный и холодный. Не слишком ли вы на себя берете, граф Данила? Я спокойно отвечаю, добавляя римское приветствие. Аве, Цезарь, ровно столько, сколько нужно. Вас не беспокоит, что Юпитерский уже начал действовать? Может, хотя бы не будем отставать от него, а лучше опередим, как думаете? Обещаю не причинять вреда понтифику, если его жизнь вам действительно дорога. Но мне нужно знать, что скрывает Юпитерский. Разве вам это не интересно? В трубке наступает короткая, напряженная пауза. Кажется, Цезарь обдумывает мои слова. Наконец, он называет местоположение понтифика, и я, удивленный, усмехаюсь. Ну и местечко для жреца, бросаю я, не скрывая иронии. Договоримся так, никаких убийств. Здесь я могу рассчитывать на ваше слово, граф. Сейчас смерть любого понтифика мне невыгодна. Она может повлиять на благо Юпитерского, а мне важно уронить его репутацию. Да бесп... Просто загляну в гости к уважаемому понтифику. Кстати, если речь идет об уронить репутацию Юпитерского, вы имеете в виду скандальные пинки статуи? Это вас не касается, резко обрывает Цезарь и бросает трубку. Я усмехаюсь, довольный. Значит, попал в точку. Прикольно, что тот конфуз сыграл против жреца, но больше трогать статую пока что не буду, она мне пригодится потом. Значит, отправимся в увеселительное место. Эх, жаль, что Гришки сейчас нет, с ним по таким заведениям всегда весело гулять, но одному идти как-то не по себе, нужен приятель для компании. Я нахожу Лидзора в его комнате, он точит топор, мои перепончатые пальцы, ну и дура, плавник кита, не иначе. Не хочешь прогуляться в одно местечко, там много красивых девушек, готовых пообщаться, говорю я, приподняв бровь. Лидзор задумчиво чешет бороду, в его глазах загорается огонек, с девочками, с снегурочками, да я всегда готов, хо-хо. Лидзор весело усмехается, но тут же бросает осторожный взгляд на дверь, только ты своей светленькой жене не говори, куда пойдем, граф, а то она меня кастрицей с потрохами сдаст. Договорились. Киваю я, сдерживая усмешку. Через 10 минут мы подъезжаем к борделю «Юнонская страсть» на новой машине и, припарковавшись на соседней улице, выходим вместе с 11-полым. Подкрадываемся к охранникам у входа. Лидзор двигается бесшумно. Когда нужно, этот здоровый бородач умеет сливаться с тенью. К тому же, будучи мархалом, он невидим для большинства сканеров. Качество, весьма кстати для нашего сегодняшнего плана. Я накрываю нас обоих облаком тьмы, позволяя подойти к охранникам в упор совершенно незаметно. На крыльце стоят два физика, почти мастера, сильные, выносливые, под стать своему рангу. Лидзор ухмыляется, затем резко хватает каждого из них за голову и с силой сталкивает их друг с другом лбами. Два массивных телохранителя оседают на землю, потеряв сознание и не издав ни звука. Лидзор передает мне мысли речью через канал, который я наладил. Мельчают нынче физики, мельчают. Думаешь, а может, это ты разматерил и теперь с высоты своего ранга на всех смотришь? Отвечаю я. Нет, точно мельчают. Раньше я хоть напрягаться должен был, парирует Лидзор. Раньше, это когда ты еще не был грандмастером, да какая разница? Хруст да треск. Раздраженно бурчит он. Я только ухмыляюсь. Ну, в этом-то вся суть, но объяснять ему смысла нет. Формирую пси-клинки и вонзаю их физикам в спины. Их щиты с треском разрушаются. Овладев их сознаниями, приказываю охранникам проснуться и вернуться на пост и стоять так, будто ничего не произошло, не выдавая ни малейшего признака вмешательства. Конечно, с разбитыми головами это выглядит не слишком естественно, но ничего, физики, как-никак, уже остановили себе кровь. Мы заходим в коридор и тут же сталкиваемся с двумя физиками понтифика. Лидзор мгновенно вырубает их, а я перехватываю их разумы, приказывая проводить нас к понтифику. Охранники нужны лишь для того, чтобы местные бабочки не задавали лишних вопросов, коридоры здесь узкие, не разойтись. Лучше двигаться за двумя шкафами, чтобы можно было разойтись со встречными путанами. Пока мы движемся вперед, девушки бросают на здоровяков перед нами игривые взгляды, кокетливо стреляя глазками. Лидзор усмехается и, полуобернувшись ко мне, шутит. Какие тут снегурки? Может, потом задержимся? Хо-хо. В другой раз, отказываюсь сходу. Сейчас не до этого. И вообще, лучше обратись к Гирисе. У нее в заведении хотя бы медосмотр каждый месяц проводит, а тут Венер всех видов хватает. Мы входим в просторную комнату. Посреди помещения, в ярко освещенном центре, стоит понтифик Аврал. Закованный в кандалы, с опущенной головой и спущенными штанами, он находится в собачьей позе. Длинные цепи, прикрепленные к стенам, заставляют его стоять на коленях, не давая возможности выпрямиться. Над ним возвышается молодая девушка в черном кожаном корсете. В руках она держит плеть, и каждый удар оставляет на заднице достопочтенного понтифика новые красные полосы. Замечая нас, девушка замирает. На мгновение ее рука опускается, но я быстро перехватываю ее разум, и она вновь поднимает плеть, продолжая свою работу. Лидзор протягивает руку, легко забирая плеть у девушки. «Дай-ка, внучка, я лучше, хо-хо, этому садомиту мало не покажется». Понтифик, услышав чужой голос, резко напрягается. Его голос звучит встревоженно и панически. «Кто здесь? Аида? Зачем ты привела посторонних? А-а-а, яйца Юпитера!» Его вопрос обрывается в крик, когда плеть с грохотом обрушивается. Лидзор добавляет еще несколько ударов, каждый из которых выбивает из понтифика отчаянный вопль. Его руки сжимают цепи, плечи напрягаются, и каждый новый хлест заставляет его содрогаться. Я подхожу ближе, делаю удивленное лицо. «Ваше святейшество!» Какая встреча? Это тоже храмовый обряд, способ поклонения богам. Граф Данила, в ужасе хрипит Аврал. Сегодня на нас с женой пытались напасть. Случайно не ваши люди? Понтифик дергается, пытаясь вырваться, но я вонзаю пси-клинок ему в шею, пробивая его защиту. Поразительно, насколько ментальные щиты уязвимы для псионики. В данном случае щит имеет динамическую функцию и контратакует, но я лишь отмахиваюсь ментальным щупом. А затем щит трескается, и его святейшество становится моей марионеткой. В дверь заглядывает одна из девушек, с беспокойством спрашивая: «Аида, у вас все в порядке? Твой клиент так кричал, будто ты его кастрировала». Зомбированная Аида, не дрогнув, отвечает ровным голосом: «Все в порядке, Диметра. Охранники, зашедшие вместе с нами, без лишних слов выталкивают сострадательную особу обратно в коридор и закрывают дверь. Я занимаюсь его святейшеством. Из разума понтифика извлекаю схему всех коридоров и проходов подземелья Капитолийского холма. Особое внимание привлекает информация о существе, именуемом дочерью богини, скрывающемся в самых глубоких залах храма Януса. Понтифик слышал лишь слухи о ее существовании, но сам никогда не видел ее. По рассказам тех, кому был предоставлен доступ, это самое прекрасное создание из всех, кого можно себе представить. Судя по описаниям, вероятно, речь идет об Альве. Меня охватывает легко возбуждение. Мои перепончатые пальцы. Неужели я наконец нашел следы родственников лакомки? Мы столько времени обрывали цепочку зацепок одну за другой, искали во всех, казалось бы, неподходящих местах, а она оказалась вот здесь, в самом сердце храма Рима, где даже не думали искать сначала. В голове начинают складываться варианты, как можно проникнуть в Капитолий незаметно. В такие места не заходит без хотя бы легкой подготовки. Придется разработать план, учесть все детали и запастись немножко терпения. Что ж, еще день подождать не проблема. В завершение я стираю у понтифика воспоминания о нашем визите. Пусть даже тени моего присутствия здесь не останется, но просто убрать следы скучно. Я оставляю в его памяти сюрприз, тщательно спрятанный триггер, который сработает в нужный момент. Капитолийский холм, Рим. На следующий день понтифик Аврал, с трудом сдерживая гримасу боли, сидит напротив Юпитерского, который раздраженно листает газету. Дерьмо Юпитера. Да что это за гадство? Каждое движение отдается неприятными ощущениями, но Аврал старается не подавать виду. Юпитерский рычит. На первых полосах газеты язвительные статьи, где аристократы открыто критикуют жреческую политику Юпитерского. Инцидент с пинком статуи стал тем самым спусковым крючком, и теперь недовольство в высших кругах звучит все громче. Юпитерский, охваченный яростью, швыряет газету на стол и говорит с раздражением: «Имперские сановники уже не стесняются своих слов и готовы перейти к открытым призывам. Цезарь объявил мне настоящую информационную войну, и дела принимают опасный оборот. Нужно срочно что-то предпринять, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Ваше Преосвященство, можно я встану?» — сипло спрашивает Аврал, но Юпитерский, не слушая его, резко заявляет: «Нам нужно поймать этого телепата и сделать его аватаром. Чем быстрее, тем лучше». Аврал, все же чуть привстав, предлагает: «Может, стоит дождаться завершения конфликта графа с Луцием, они ослабят друг друга». Юпитерский сердито поворачивается к Авралу, его взгляд полон неприязни. «Ты кретин, Луций может убить его», — отрезает он, — «и тогда как мы получим аватара? Пошел вон отсюда, от твоих советов тошно». Аврал с облегчением на лице поднимается и молча покидает кабинет. Прихватив из своих покоев сумку, понтифик направляется в подземелье под храмом Януса. Здесь, за крепкой решеткой, бродят трехглавые псы оранжевого уровня, опасные создания, которых Юпитерскому подарили неизвестные покровители. Псарь, заметив Аврала, удивленно поднимает голову. Понтифик редко посещает это мрачное и зловещее место. «Что-то случилось, господин?» — спрашивает он с интересом. Аврал, бросая псу кусок мяса, недовольно произносит: «Захотелось порадовать наших дорогих охранников». Он с удовлетворением наблюдает, как псы жадно поедают угощение, даже не замечая спрятанных сюрпризов, оставленных в каждом кусочке. «Мы с женами, Настей и другими приглашенными отправляемся на вечер к Домине Виргинии. Подъезжая к парковке, я замечаю Луция, который только что выехал из роскошной машины. Тачка у него просто помпезная, с блестящими серебряными дисками и невероятным тюнингом, который делает ее заметной даже в этом избытке автомобилей. Люди вокруг собираются, с интересом переговариваются, а сам Луций, кажется, гордо выпячивает грудь, словно павлин. Светка, наблюдая за этой сценой, хмыкает. После позора на винотеке решил выпендриться на Точиле. Да, типичный пижон этот префект, соглашается Камила, которая хоть и модница, но с безупречным вкусом. Ей не нравится, как Луций демонстрирует свою состоятельность. Она с легкой усмешкой добавляет, у него слишком много внимания к атрибутам и слишком мало к делу. Учитывая, как ярко горят склады Луция, я склонен согласиться с женами. Виргиния встречает нас лично и почти сразу начинает распевать хвалебные оды своей внучке Корнелии. Это немного странно, ведь сегодня не праздник девушки, а как раз именины самой Виргинии. Впрочем, кто знает, какие там традиции у макаронников. Вот она, моя гордость, восклицает она, ее восторженные слова звучат в воздухе, как музыка, придавая особое настроение вечеру. Корнелия, садись за пианино, пора удивить наших гостей. Корнелия, смущенно улыбаясь, по просьбе Виргинии подходит к инструменту и начинает играть. Звуки мелодии начинают наполнять комнату, и Виргиния, с гордостью смотря на внучку, добавляет, какой же счастливец достанется моему цветку. В это время Светка и Камилла обменяются напряженными взглядами. Кажется, кто-то хочет устроить свадьбу, бурчит Светка по мысли речи. Да, и это точно вульгарный стиль подачи, кивает Камилла с явным недовольством. Вы что, думаете, Домина нацелилась на меня? Спрашиваю я недоверчиво. Нацелилась? Боеголовка уже летит, фыркает Светка. Да бросьте, может, не все так серьезно? Пытаюсь успокоить их и себя. В этот момент Виргиния берет меня за руку и с энтузиазмом предлагает. А хотите посмотреть награды Корнелии на музыкальных конкурсах? Они хранятся в ее комнате. Разве что немного позже. Иду в вежливый отказ. Я бы хотел познакомиться с вашими гостями. Ну хорошо, отвечает Виргиния, явно решившая взять меня измором. Корнелия, познакомь графа Данилу с Домином Нарвитом. В это время Луций появляется с дамой, вероятно, своей женой, и с эквитами. У Луция тоже есть свои планы на меня, скорее всего, он намерен унизить, и на большее он вряд ли сможет рассчитывать на этом вечере. Я делаю такие выводы, наблюдая, как один из эквитов подходит к Светке с улыбкой и предлагает ей танец. Светка охотно соглашается, и в ее глазах вспыхивают огоньки озорства, ясно давая понять, эквиту, скорее всего, хана. На танцполе играет медляк, и эквит пытается ухватить Светку покрепче, скались в 32 зуба. Но он не осознает, что в ловушке здесь вовсе не бывшая Соколова. Светка, с легкой улыбкой на губах, делает усиленный шаг и с удовольствием наступает эквиту на ногу, явно наслаждаясь моментом. Он, заорав от боли, начинает прыгать на одной ноге. «А-а, моя нога, она раздавлена. Ты кем, дура, себя возомнила?» – вопит он, прыгая от блондинки. Светка, не задумываясь, с гневом кричит, «Как ты графиню называешь?» С этими словами она без колебаний заряжает ему в челюсть. Эквит, словно мешок с картошкой, падает на пол. В зале на мгновение воцаряется тишина, а затем раздаются удивленные шепоты и хохот. Светка, словно на турнирном поле, с гордостью оглядывается вокруг, наслаждаясь вниманием всех присутствующих, которые теперь прикованы к ней. Слуги оттаскивают бесчувственного эквита в сторону, чтобы он мог отлежаться и прийти в себя. Я, тем временем, направляюсь к Луцию. Думаю, ваш человек поступил неразумно, произношу, позвав мою жену танцевать. Не считаете? Луций, его лицо искажено яростью, смотрит на меня. Глупый мальчишка, зря ты приехал в Рим, ты между молотом и наковальней. Думаешь, это я напал на твою машину вчера? Юпитерский хочет твоей крови, а Цезарь считает тебя наглецом. Я могу тебя уберечь. Могу помочь выбраться обратно в замороженную Россию. Неужели? Приподнимаю бровь. Спасибо, но у меня есть свой самолет. Думаешь, тебя выпустит хаха? Смеется он, брызгая слюнями. Ты, пленник Рима. Живым тебе уже не улететь. Да и здесь ты недолго проживешь. Правда? Удивляюсь. Разве ты уже не ощутил слежку? Делаю задумчивое лицо, и он с триумфом добавляет. Я могу тебя спасти, но ты должен отдать мне свою сестру. Я женюсь на Екатерине, а ты будешь свободен. Мне с трудом удается сохранить на лице задумчивое выражение, удерживая себя от того, чтобы не послать его в одно темное место. Все же ответ префекту лучше дать действием, а не словами. За окном где-то вдалеке раздается тихий взрыв хлопок. Люди встревоженно переглядываются. Проходит всего полминуты после взрыва, как в зал вбегает гвардеец Виргинии, с широко распахнутыми глазами и сбившимся дыханием. Виргиния поднимается, в ее голосе слышится тревога. «Что там случилось? Все ли в порядке?» «Да, Домина», — отвечает гвардеец, тяжело дыша. «Но произошло кое-что. Господин префект Луций, ваша машина вдруг взорвалась. Сама по себе». Луций резко поднимает голову, его лицо мгновенно искажается от паники. «Моя машина? Вы, наверное, ошиблись». Гвардеец качает головой. «Нет, господин префект, вашу ни с чем не перепутать. Такая роскошная была. Как это возможно?» Луций с отчаянием хватает себя за волосы. «Там ведь был бронированный салон, защита от проникновения. Как?» Его лицо то заливает краска гнева, то резко бледнеет, руки дрожат, а глаза мечутся по сторонам в поисках объяснения. Луций, охваченный горем, вырывает у официанта бутылку вина и пьет прямо из горла, не обращая внимания на окружающих. Тем временем Эквит, которому Светка так эффектно зарядила в челюсть, приходит в себя. Его опухшее лицо пылает от ярости и унижения. С трудом поднявшись, он делает несколько шагов ко мне, глаза сверкают решимостью. «Сеньор, за оскорбление вашей супруги я вызываю вас на дуэль». Голос его звучит напряженно, но громко, так, что привлекает внимание остальных гостей. Он явно осознает, что это шаг отчаянный и опасный, но решился, для него это единственный шанс восстановить свою репутацию после унижения от рук женщины. Что же, с одной стороны я его даже понимаю, Эквит потерял лицо, и теперь ему грозит увольнение. Я пожимаю плечами, да без проблем. Луций, услышав нашу горячую беседу, подскакивает к Эквиту, его лицо искажено злобой и страхом. «Ты что творишь, он тебя прикончит», шипит он, едва сдерживая гнев. Эквит же, в своем невыносимом унижении, отвечает, гордо выпрямившись. «Монсеньор, положитесь на меня». «Положиться, ой, дурак, откажись, ты меня еще больше опозоришь». Я, наблюдая за сценой, спокойно добавляю, «Да, откажитесь, сударь, не думаю, что это пойдет вам на пользу». Но эти слова лишь подливают масла в огонь. Эквит, не желая отступать и в еще большем негодовании, горячо восклицает, «Я сыграю ва-банк, монсеньор, вы будете мной гордиться». Луций только горестно качает головой, «Кретин, почему меня окружают одни кретины? В России есть поговорка, рыба тухнет с головы», усмехаюсь, «Подумайте на досуге, префект». Между тем Настя, у которой самые чуткие уши, мгновенно подскакивает к Домине Виргинии с видом самой невинности произносит, «Мой жених изволит дуэлиться, не могли бы вы подготовить ристалище?» Виргиния, явно довольная возможностью устроить зрелище для гостей, едва сдерживает улыбку. «Конечно, дорогая, прошу вас пройти в сад, у нас там есть зона для подобных случаев». Народ сразу оживился, многие повалили на улицу, а многие уже ушли смотреть сгоревшую тачку Луция. Мы направляемся через роскошный сад, пройдя мимо изящных фонтанов и густых живых изгородей. Прямо среди зелени раскинулась асфальтированная площадка, обустроенная для дуэлей. Гости начинают стягиваться вокруг, с любопытством наблюдая за происходящим. Эквит вытягивается во весь рост, пытаясь сохранить свою уверенность, но как-то не очень получается. Он явно осознает, с кем связался, ведь я уже порешил нескольких эквитов Луция, но пути назад нет. Судья объявляет поединок. Пожалуй, начнем. Я лениво поднимаю руку и, не теряя времени, швыряю каменный град. Валуны со свистом летят в эквита. Тот, явно не ожидав такого, пытается отпрыгнуть, но тщетно. Град камней обрушивается на него с ужасающей силой. Секунду он колеблется, но затем активирует геномантию. Набухает, как пузырь, раздувается в два раза, становится чем-то вроде громоздкого голема из плоти и с яростью отбрасывает камни огромными руками. Вижу, как вокруг него начинают сверкать всполохи биомолний. Первый залп он отбил. Вот только это бесполезно. Сил у меня предостаточно. Снова поднимаю руку и выстреливаю 5 каменными градами подряд, даже не вспотев. Эквит отбивается изо всех сил, но камни буквально накрывают его с головой. Пытается защищаться, но у меня всегда найдется еще один валун. Еще пара секунд, и передо мной куча камней, из-под которой едва виден его распухший, злобный, бессильный силуэт. Он еще дергается, еще пытается выпустить биомолнию, но она гаснет, так и не достигнув цели. Каждый его новый импульс приглушен новым слоем валунов. Он уже полностью обездвижен, но его опухшие, перекошенное от ярости лицо еще торчит наружу, словно злобная маска в груди камней. Вокруг ни звука, только шорох камней, осыпающихся на него. Добивать? Да нафиг. Я смотрю на его практически погребенное тело и спокойно говорю. Если он кому-то еще нужен, пусть его выкопает. Луций, который наблюдал за поединком молча, с застывшим лицом, лишь отворачивается и уходит прочь. И он явно пошел не за лопатой. Глава 16. После вечера у Дамины я направляюсь в посольство Русского царства, где поздний час, похоже, никого не смущает. Под звуки вечернего Рима, выйдя из машины, дохожу до массивных ворот с двуглавым львом. Золоченый символ нашей державы гордо блестит в свете фонарей. Геннадий Григорьевич встречает меня в своем кабинете, словно на боевом посту, и вечерний час, похоже, нисколько его не смущает. Недаром он по телефону сразу согласился на встречу, видно, человек привычный к поздним визитам. С легкой улыбкой кивает, приглашающий жестом указывая на кресло перед ним. «Данила Степанович, рад, что заглянули. Давайте чайку выпьем, метком побалуемся, а то дела, знаете ли, без конца». Я соглашаюсь, и уже через минуту на столе перед нами стоит горячий переносной самовар, чашки и тарелка с душистым медом. Геннадий Григорьевич разливает чай, довольный, словно устроил мини-праздник. «Жизнь в Риме вам как? Успели уже с местными порядками познакомиться?» – интересуется он, смотря поверх чашки. Я киваю, посмеиваюсь. «О, еще как, только с вечера от Домины Виргинии, и там меня уже проверили на резвость». «Что, прямо с дуэлью?» Геннадий Григорьевич приподнимает бровь, хитро прищурившись. «И с кем же вам так посчастливилось?» «С эквитом Луция. Он наступил на ногу моей жене, не мог оставить это без внимания». Посол усмехается, наклоняет голову. «В таком случае, понимаю, за жену, как говорится, честь особая, да и Цезарь такие поступки, надо сказать, уважает. Сложный он человек, надо сказать, но принимает силу, поэтому наш царь Борис с ним общий язык и нашел. Да и ситуация у вас с префектом, надо сказать, особая, еще с Москвы тянется. Значит, вы в курсе, служба обязывает», кивает Геннадий Григорьевич. «Луция ведь, кажется, делал предложение вашей сестре, но преподнес ей, мягко говоря, сомнительный подарок, вазу, если не ошибаюсь. Видите ли, Геннадий Григорьевич, я затрагиваю тему, из-за которой пришел. Луций не просто оскорбил мою сестру, но и покусился на ее жизнь, а это затрагивает честь всего моего рода. Теперь мне приходится разбираться с ним по всем правилам. У нас с ним война. Однако Цезарь, похоже, не позволит присвоить заслуженные трофеи, например, те же склады, что сейчас горят. А ведь, по дворянским законам, победитель всегда получает все. Так принято, такова наша традиция». Геннадий Григорьевич, отхлебывая чай с медом, задумчиво кивает. «Да, с моральной точки зрения с вами трудно не согласиться. По кодексу чести, вы имеете полное право на трофей. Однако здесь вступают в силу межгосударственные отношения. Надо сказать, Цезарь может не одобрить расширение иностранной собственности в Риме, ему это, скажем прямо, не по душе. Завтра у меня как раз назначена аудиенция с ним. Я обязательно затрону ваш вопрос. Хм, что ж, придется подождать еще день. Впрочем, ничего страшного. Лакомства, которыми префект Аврал подчивал собак под храмом Януса, будут действовать еще пару дней. Геннадий Григорьевич, а не могли бы вы подсказать Цезарю, чтобы он не сдерживал свою фантазию, например, дал бы мышке кусок, с которым она явно не справится? Геннадий Григорьевич задумчиво делает глоток чая, затем, уловив мою мысль, понимает и кивает. «Вполне возможно, но вы уверены, что сможете проглотить этот кусок?» Я усмехаюсь. «Конечно, я ведь не мышка, у меня на гербе изображен филин, а филины, как известно, как раз и питаются мышами. Золотой дворец, Рим». На следующий день Цезарь беседует с послом Геннадием Григорьевичем, завершая обсуждение ключевых вопросов. Римский император довольно склоняет голову, оглядывая гостя. «Знаете, меня радует то, как Борис ведет дела с нашими конкурентами, с Пруссией и Британией. Жестко, последовательно. Он точно знает, чего хочет. Взять хотя бы недавнюю акцию с зерном, ловко обыграл британцев. Пока те устраивали торговые барьеры, Борис заключил выгодные соглашения, и теперь весь рынок под контролем. Да и акулья пасть в Финляндии, это, конечно, хитрый шаг. теперь у вас есть больше выходов на Балтийское море, причем с отличным стратегическим расположением». Геннадий Григорьевич кивает, уловив одобрение в словах Цезаря. «Его Величество предпочитает не оставлять слабых мест в политике. Это ценят и его союзники, и соперники». Цезарь усмехается, заметно довольный. «Такой подход мне по душе. Мы все обсудили, Ваше Величество. Надо сказать, есть еще одна деликатная тема. Речь о конфликте между графом Данилой Вещим Филиновым и префектом Луцием. А что тут обсуждать?» Сразу хмурится Цезаря. «Вроде оба большие мальчики. Пускай разбираются сами. Все так, надо сказать. Но согласно кодексу чести, граф имеет полное право на трофеи в этой войне, ведь Луций покусился на жизнь его сестры, пытаясь ее отравить». Цезарь хмыкает. «Трофей, говорите, и что же именно хочет граф Данила в качестве трофеев?» Геннадий Григорьевич дипломатично отвечает. «Ваше императорское величество, все на ваше усмотрение, надо сказать. Я лишь напоминаю о пункте кодекса чести». Он делает небольшую паузу. «К тому же, у графа с собой здесь только небольшой отряд, надо сказать. Едва ли он сможет удерживать крупные предприятия». Цезарь задумывается. Ему докладывали, что численность отряда Данилы всего 20 человек. Цезарь мысленно улыбается, понимая, что такой ограниченный состав гвардии может сыграть ему на руку. «Хаем, всего 20 человек», размышляет Цезарь, глядя на Геннадия Григорьевича. «Этим можно воспользоваться, дать птенчику такой лакомый кусок, от которого он сам захлебнется». Цезарь прикидывает возможный план. «У русского телепата нет ни ресурсов, недостаточно людей для длительного удержания или защиты крупного объекта. Но гордость и чувство чести могут завести молодого графа слишком далеко, заставив его принять трофей, не подозревая, что это обернется неподъемной ношей. Идея становится все заманчивее, и Цезарь уже видит, как этот трофей может стать обузой, не укрепляя, а уничтожая графа. Что ж, тогда пусть попробует взять завод Ланг. Если у него хватит сил на такой трофей, я не возражаю. Этот завод, как-никак, символ власти префекта Луция, да и вина там производит одни из лучших. Граф Данила вправе захватить его, сестра это святое, а мы, римляне, как никто другой, ценим родственные связи. Геннадий Григорьевич моментально осознает коварство Цезаря. Ах да, завод Ланг, маленькая крепость в миниатюре. Простой трофей, не совсем. Для его захвата и удержания потребуется куда больше людей, чем может позволить себе Данила с его 20 бойцами. И, конечно, гораздо больше усилий. Это ведь не какой-то склад, а целый производственный комплекс. Завод, вокруг которого буквально вырос городок. 5 рот, вот минимум, чтобы взять и удержать Ланг. 20 человек, это едва ли больше, чем тень. Но Геннадий Григорьевич предпочитает не возражать. Граф Данила сам просил гигантский кусок, что ж, теперь он его и получил. И, конечно, нет сомнений, что этот хитрый телепат задумал что-то по-настоящему грандиозное. «Спасибо, Ваше Императорское Величество», – кланяется Геннадий Григорьевич. «Вы справедливы, как сам Юпитер. На следующий день я посвящаю утро медитации, восстанавливаю силы и равновесие, а после отправляюсь с женами и Настей на прогулку по музеям. В одном из залов живописи мы замираем перед особенно странной картиной. На ней изображено нечто вроде абстрактного танца теней, пестрых мазков и переливов, словно художник стремился поймать свет, отражающийся от хаотичного водоворота. Слегка прищурившись, я рассматриваю цвета, прикидывая, органические ли здесь использованы краски. Я легко могу включить способности геноманта, но хочется научиться использовать легкие навыки легиона, не призывая легионеров напрямую. Это кажется невозможным, Филиновы такого точно не умели. Но я-то шагал с перепончатой левой ногой по руинам разрушенных городов. Для меня не существует невозможного. В этот момент сзади к нам подходит дородная римлянинка, пренебрежительно разглядывая нас с ног до головы. И зачем только русские приперлись сюда? Все равно ведь ни хрена не понимаете в искусстве. Светка поворачивается к ней, возмущенно вскидывая брови. Чего да как вы смеете городить такой базар? Римлянинка хмыкает. А что, разве не так? Я сдержанно улыбаюсь и все же включаю геноманта. Гизгин, сеньора, произношу с легкой усмешкой. Римлянинка морщится. Это что, русское ругательство? Нет, это название одной из красок, которая здесь использована, отвечаю, изучая картину. В ее составе ягоды темно-красного растения фитолокка. А еще здесь добавлен кармин, который получают из крови кермеса, мелкого насекомого. Я поворачиваюсь к римлянинке, глядя прямо в глаза. «Меня интересовал состав красок на этом полотне. А что вас здесь привлекло? Экспозиция? Внутренний смысл? Может, поговорим об этом?» «Я-я». Римлянинка замолкает, неловко сглатывает и, не зная, что сказать, медленно ретируется, оставляя нас наедине с картиной. Девушки с улыбками поворачиваются ко мне, и Светка, не скрывая удовольствия, тихо аплодирует. «Правильно, Даня, так эту макаронную кошелку». Камила тоже сияет. «Браво, мой супруг, сильный муж, это прекрасно, но одновременно сильный и умный, еще лучше». А Настя, не сдержавшись, чмокает меня в щеку. «Милота, мы бродим среди древних экспонатов, наслаждаясь атмосферой старинного Рима, любуемся произведениями искусства, но через пару часов идиллия требует простого земного продолжения. Решаем заглянуть в неприметную пиццерию за углом. Обычная забегаловка, внутри ни одного патриция, но готовит здесь просто божественно. Перекусив, выходим и идем по тротуару мимо столиков на улице. Тут один местный макаронник в неглаженном костюме, увлеченно уминающий свою пиццу, громко привлекает наше внимание, присвистнув в сторону Насти. «Эй, красавица, ты уверена, что с правильным львом? Я тут уважаемый сеньор, присядь ко мне, угощу маргаритой», заявляет он, нагло уставившись на Настины длинные, загорелые ноги в коротких шортиках. К тому же ее соблазнительный топ явно приковывает его любопытные взгляды. Стоит отметить, что Камила и Светка, поддавшись примеру Насти, тоже выбрали наряды с откровенными акцентами, что, похоже, окончательно сбило бедного макаронника с пути благопристойности. Настя прищуривается, уже готовая ответить дерзко. Надо признать, меткие фразы у Светки она переняла быстро. Но я опережаю ее, делаю шаг вперед и с усмешкой говорю макароннику. «Сеньор, неужели вам не стыдно? У вас, кажется, уже есть подружка. Постыдились бы ее, а Маргариты, напротив, уже не осталось». Он недоуменно хмурится, переводя взгляд на свою тарелку. «И что же, прямо на ней, с аппетитом доедая его пиццу, восседает крыса, да не простая, а приличных размеров». Римлянин округляет глаза, вскрикивает, как испуганная девчонка, и срывается с места, пулей вылетая из-за столика. Я усмехаюсь, легким движением снимаю закладку с крысы, и она, прихватив последний кусок пиццы, шустро уносится прочь. Вечером лакомка передает мне новые энергопластыри, и Светка с Камилой помогают обклеить ими меня, следуя всем инструкциям. Заодно я по мысли речи отдаю гвардии распоряжение готовиться к скорому конфликту. По словам Геннадия Григорьевича, Цезарь дал мне добро на захват винного завода Ланг, искренне уверенный, что провел меня вокруг пальца. Очаровательная наивность. Но, как известно, важны не численность и масштаб, а качество. И, конечно, парочка козырей, надежно припрятанных в моем рукаве. Вдруг дверь моей комнаты открывается, и входит Настя, на этот раз в новом желтом топике, еще короче того, что был на улице. Шортики тоже другие и тоже короткие. Я же стою в одних трусах, а Светка с Камилой методично обклеивают меня энергопластырями. «Насть, ты чего?» – удивляюсь я, поднимая бровь. Настя краснеет, опуская взгляд на мой пресс. «Даня, может, помощь нужна? Я свободна, если что». Светка тут же подхватывает с широкой улыбкой. «Конечно, Настюш, заходи, тут еще много работы осталось», – блондинка приглашающе машет рукой, а Камила молча кивает. «Сегодня Даня решил подготовиться основательно, а это значит одно, будет заваруха всем заварухам». Настя робко подходит, ее пальцы слегка дрожат, когда она осторожно наклеивает пластырь мне на плечо, стараясь не встречаться взглядом. Но спустя пару пластырей привыкает к процессу, и вот уже втроем девушки быстро заканчивают работу, оклеивая меня со всех сторон. Жора довольно квакает, купаясь в море маны. «Что ж, пора выходить. Цезарь, благодаря Геннадию Григорьевичу, ожидает, что я устрою нападение на Луция. Но это только отвлекающий маневр. Время префекта придет позже. Сегодня же мой путь лежит в самое загадочное место Рима, подземелье Капитолия. Моя цель ясна – найти дочь богини, раскрыть ее тайну и спасти. Ну и заодно посмотреть сокровища храмовников. Вдруг найдется что-нибудь полезное для хозяйства».